Еще одна минута, и мы станем взрослыми людьми. И понемногу все же начнем понимать, что больше никого нам не надо спасать. Еще один звонок, и все, и не болит, и так прошло. Наверное, мы скоро привыкнем к зиме. Я больше жить не буду в твоей голове. Ну и что, что вчера ты была так близка мне? Это больше не имеет значения. Ты всегда любила спорить, остановись. И несет ту вверх, ту вниз по течению. Ты только держись, держись. Это больше не имеет значения. Делать лишние движения не торопись. И несет то вверх, то вниз по течению. Все нормально, привыкай, ведь это жизнь. Не надо больше на двоих. Иллюзий нет, хватило их. Чтобы попрощаться и наверняка, услышав твой голос, не дрогнет рука. Не надо драмы, я же свой. Зачем ты так, ну что с тобой? Ведь между нами нечего больше ломать. А дальше все по тексту опять и опять. Ну и что, что вчера ты так и не смогла понять? Это больше не имеет значения. Ты всегда любила спорить, остановись. И несет то вверх, то вниз по течению. Ты только держись, держись. Это больше не имеет значения. Делать лишние движения не торопись. И несет то вверх, то вниз по течению. Все нормально, привыкай, ведь это жизнь. Ведь это жизнь. Ведь это жизнь. И каждую минуту мы все ближе к этой пропасти, все ближе к осознанию, что выбрали дорогу не ту. Это больше не имеет значения. Ты всегда любила спорить, остановись. И несет то вверх, то вниз по течению. Ты только держись, держись. Это больше не имеет значения. Делать лишние движения не торопись. И несет то вверх, то вниз по течению. Все нормально, привыкай, ведь это жизнь.